Бенджамин вздохнул и кивнул Рара, которая первой прошла через портал, а Бенджамин последовал за ней. Когда Бенджамин уже собирался закрыть портал, Арара и Т'Чалла в последний раз переглянулись, после чего Арара обратилась к Наки. «Я забыла сказать раньше. Поздравляю. Спасибо». И с этими словами портал закрылся. Бенджамин посмотрел на Арара, приподняв бровь. «Она беременна. Я узнаю беременный живот, когда вижу его». Правда, она выглядела довольно стройной, но Бенджамин не любил спорить с женщинами, особенно когда они в основном правы. Он вздохнул и положил ладонь ей на плечо. «Это не важно, но с тобой все будет в порядке, я взрослая женщина, Бен. Со временем я это переживу. Я просто не могу поверить, что именно он сказал, что найдет меня, когда мы расстались в прошлом». Она вздохнула и подняла голову, глядя Бенджамину прямо в глаза. «Ты спишь с черной вдовой Роук?» «Верно, ух». Бенджамин вспотел. Почему это вдруг перешло на него? Арара заметила его панический взгляд и рассмеялась. «Ха-ха, не волнуйся, я не собираюсь тебя отчитывать. Изначально у нас был групповой чат для женщин из Людей X. Мы добавили Наташу, когда пришли на вечеринку в тот день. Они с Роук постоянно хвастались тобой, что эти двое говорили за моей спиной». Так как Бенджамин сильно отфильтровал способность «тот, кого нельзя называть», он явно не знал о таких мелочах. Когда он ослабляет фильтры, все становится слишком запутанным, и у него каждый раз болит голова. «Я знаю, что это был их выбор, разделить тебя, так что я не буду тебя винить». Наташа также сказала, что у тебя есть другие женщины, кроме них. «Со сколькими именно ты уже спал? Остальные не такие, как Наташа или Роук, и более непринужденны в наших отношениях. Думаю, их 5, одна из них в тюрьме, потому что пыталась меня изнасиловать, 2, коллеги по работе, когда я был детективом, и еще 3. Аво, это гораздо больше, чем я думала». Арара потеряла дар речи, так как изначально думала, что их будет всего 1 или 2. Она не думала, что их будет 5. Неужели он действительно настолько силен в постели? Она неосознанно опустила глаза, думая об этом. Поколебавшись мгновение, она спросила: «Бен, ты можешь сделать так, чтобы я быстрее забыла о Т'Чалле?» «А, конечно, я могу использовать магию, чтобы заставить тебя забыть. Я не это имею в виду». «Точно». Бенджамин вздохнул. Он поднял руку и положил ей на руку. «Арара, сейчас тебе все еще больно. Я знаю, что если ты будешь делать это со мной, это поможет тебе быстрее справиться с этим, но, я знаю, Бен, я не просто приняла это решение, не обдумав его. Кроме того», она наклонилась вперед и прошептала рядом с его ухом: «Я знаю, что ты присматривался ко мне с тех пор, как впервые увидел». «А-а, проклятие, она это видела?» Увидев его выражение лица, Арара захихикала. «А еще, разве ты не обещал Т'Чалле, что позаботишься обо мне? Или это была ложь?» «Конечно, я буду заботиться о тебе, даже если у нас ничего не получится. Но я хочу». В этот момент, если Бенджамин продолжит отказываться, он больше не сможет называть себя мужчиной. Бенджамин хотел найти комнату, но Арара потянула его на улицу. Глава 37. Модифицированный Делориан, 30 лайков. На заднем дворе Арара повалила Бенджамина на газон и уселась ему на талию, жадно целуя его, одновременно снимая с него одежду. Бенджамин тоже не остался в стороне и начал раздевать ее. Увидев перед собой 2 гордых шоколадных холмика, Бенджамин сначала облизал губы, а потом принялся ласкать ее грудь, посасывая и покусывая соски. «А-а-а». Когда Арара застонала, ветер вокруг них бешено закрутился, и над ними собрались темные тучи. Красивые голубые глаза Арара начали белеть, когда она активировала свои способности. Наклонившись ближе, она прошептала ему на ухо: «Позволь мне показать тебе, почему меня называют Шторм». Внезапно вокруг его члена образовался вихрь ветра, который кружил и ласкал его, пока он стоял высоко в центре маленького торнадо. Затем она направила его в свою дырочку и погрузила внутрь. Бенджамин был поражен ощущением ее мягких и тугих внутренностей, когда он оказался внутри, а когда она отпрянула, его член атаковал торнадо. Чередуя плоть и ветер, Бенджамин испытывал наслаждение, какого не испытывал никогда. Бенджамин стиснул зубы и отказался кончать первым. «Черт, посмотрим, как тебе это понравится». Он обдал свой член небольшим током электричества, достаточным, чтобы поразить Арару и не причинить ей боли. «А-а-а». Арара и раньше ощущала молнии, но никогда, внутри себя. Она проникала даже во все самые приятные места. Возможно, Под влиянием ее собственных ощущений облака над ними зашумели и засияли вспышками молний. Арара не сразу достигла кульминации, а Бенджамин последовал за ней через секунду. Естественно, никто из них не прекратил это сразу же. Они продолжали эту битву еще несколько часов в разных позах и местах на улице. Каждый раз погода менялась в зависимости от того, что чувствовал Арара. Это было довольно интересно. Например, за секунду до этого шел проливной дождь, а когда она кончила, тучи разошлись, и на них выглянуло солнце. К тому времени, как они закончили, оба лежали на траве, переводя дыхание. Это было потрясающе. Да, Бенджамин без сомнений согласился с ней. Арара посмотрела вниз и увидела, что он все еще тверд. Неудивительно, что Роук сказала, что им пришлось объединиться, чтобы продержаться с тобой долго. Бенджамин кашлянул и на мгновение смутился. Он вздохнул и повернулся к ней лицом. «Как ты себя чувствуешь?» «Полноценно». «Ха-ха, не в этом дело. Я имел в виду, как ты себя чувствуешь». Арара улыбнулась и закрыла глаза, опираясь на его плечо. «Думаю, мне хорошо там, где я сейчас». Бенджамин улыбнулся и обнял ее в ответ. «Хочешь переехать к нам? Если захочешь, я могу создать постоянный портал отсюда в твою комнату в особняке Ксавьера». Она посмотрела на него и на мгновение задумалась. «В этом нет необходимости, по крайней мере, пока». «Хорошо, не то чтобы мне не нравилось это место, но переезд сюда означает серьезное отношение к нашим отношениям, как у Наташи и Роук. Я не против наших нынешних отношений, но если ты хочешь серьезных отношений и при этом делишь себя с другими, позволь мне подумать об этом еще немного». «Ты не против?» «Конечно, не стоит торопиться. Двери постоянно открыты для тебя». Арара улыбнулась и поцеловала его в губы. «Спасибо за понимание. Не беспокойся об этом. Но мне любопытно, почему ты не против того, чтобы у меня было несколько любимых, а у Т'Чаллы нет?» Арара покачала головой. «У вас разные обстоятельства. Т'Чалла обещал, что мы будем вместе, но все равно кого-то обрюхатил. И это не было похоже на случайные отношения, но все его сердце уже было отдано ей. В твоем случае, я слышал от Наташи, что ты хотел, чтобы она была твоей единственной, это правда?» «Ну, да, это было до того, как я переспал с кем-то еще». «Да, и когда ты это сделал, ты был честен с ней, и она одобрила. Кроме того, в данном случае я любовница, а не жена, так что я не могу жаловаться, не так ли?» «Понятно. В общем, в случае с Т'Чаллой она должна была быть главной женой, но ей изменили. В моем случае она стала любовницей, которая соблазняла мужчину с любимой, или что-то в этом роде». Бенджамин как будто понимал это, но в то же время не понимал. Он покачал головой и вздохнул. «В любом случае, она не против, так что жаловаться не стоит. Наверное, нам стоит прибраться, пока они не вернулись. Наташа взяла Роук за покупками и скоро должна вернуться». Они принялись за уборку, и Арара даже использовала свои способности, чтобы убрать различные любовные соки на лужайке и направить ветер, чтобы он унес их запах. Через некоторое время вернулись Наташа и Роук. Наташа посмотрела на Бенджамина и Арара и сразу же все поняла. «Вы двое трахались?» «Да, да, здесь слишком чисто. Зачем Шторм проделал весь этот путь, чтобы убраться в нашем доме?» «Ответ очевиден, потому что вы двое занимались сексом, как и ожидалось от Шерлока Романова». Роук тоже удивленно посмотрела на Арара. «Ты действительно занималась этим, Арара?» «Ну, да, просто так получилось. Значит ли это, что ты тоже останешься здесь?» «Нет, Роук, но я буду навещать вас время от времени». «Понятно». Роук кивнула, поняв, что она имела в виду. Наташа улыбнулась и обняла ее. «Тебе всегда здесь рады, Арара. Не нужно торопиться». «Спасибо, Нат». Арара посмотрела на Бенджамина и кивнула. «Тогда мне пора идти. Бен, ты можешь?» «Конечно». Отправив Арара, Бенджамин продолжил модификацию Делориана. Это заняло у него немало времени, но он наконец закончил. Он потратил в общей сложности 54 тысячи МП на некоторые материалы, такие как двигатель на дуговом реакторе, вибраниум, адамантий, прометий и даже небольшую часть РУ. Он даже оснастил его оружием, системами полета, ракетными ускорителями и многим другим. Хотя по форме он похож на обычный Делориан, не ошибитесь, это чертовски мощный танк. На самом деле, он даже может отправиться в космос, так как имеет функцию искусственной гравитации. Кроме того, на нем можно погружаться в океан, и он выдержит давление на самой глубине. Он был не только оснащен технологическим оборудованием, но и пропитан магическими письменами. Интересно, Умрет ли Танос, если я просто сбью его этой машиной? Может, стоит разместить здесь и гнезда для камней бесконечности? Бенджамин усмехнулся при мысли о машине бесконечности. Он положил руку на крышу машины и улыбнулся. Внезапно его голова вспыхнула и превратилась в череп. В то же время Делориан преобразился. Колеса загорелись, и появились скелетные конструкции. Двери, похожие на крылья, превратились в грудную клетку. Когда они открываются, создается впечатление, что вы входите внутрь скелета. Удовлетворившись внешним видом, Бенджамин выключил питание, так как не хотел сжечь их лужайку. Машина тоже вернулась в исходное положение. Бенджамин уже собирался вернуться в особняк, когда зазвонил телефон. Посмотрев на определитель номера, он с удивлением увидел, что это Сьюзен. «Привет, Сью, как дела?» «Бенджи, ты сейчас свободен? Я просто хочу поговорить». «Конечно. Где ты хочешь встретиться?» «Я на крыше здания Бакстера. Буду через секунду». Бенджамин завершил разговор и тут же открыл портал. Он также отправил Наташе сообщение, что будет с другом и чтобы она его не ждала. Когда Бенджамин прошел через портал, он увидел удивленную Сьюзен. «Это удивительно, что это за штука. Она может свернуть пространство и создать между ними дверь. Это магический портал». «Магия?» «Да». Бенджамин почувствовал, что теперь ему часто приходится вести подобные разговоры. Может, поэтому колдуны обычно прячутся? Не слишком ли надоело отвечать людям в таком тоне? «Так что произошло? Что-то случилось?» — спросил Бенджамин, и Сьюзен вздохнула. «Это Рид. Его текущий проект сейчас, не очень хорошо идет. Не знаю, почему он так зациклился на полете в космос». Сьюзен посмотрела на звездное небо, похоже, задаваясь вопросом, чего добивается Рид. Может, он просто хочет увидеть его красоту. Но разве это не знаю, скучно? Весь этот простор с черными и белыми точками звезд. Я не могу понять, что в нем такого, что сводит его с ума. Бенджамин усмехнулся. Это определенно красивее, если смотреть на это с кем-то. Правда? А ты хочешь полететь в космос? Я имею в виду. А, ты можешь туда полететь? Бенджамин улыбнулся и достал космический скафандр, который он получил из разных мелочей в гаче. Он также купил две портативные кислородные маски, поэтому протянул одну ей. Сам скафандр не похож на нынешние скафандры в этом мире, он более обтекаемый и тонкий. Сьюзен удивилась, увидев, что Бенджамин достал что-то из ничего. Сначала она хотела спросить об этом, но решила, что Бенджамин просто скажет, что это тоже магия, и не стала беспокоиться. Она не стала стесняться и сразу же разделась, чтобы надеть костюм. Бенджамин не стал надевать костюм, так как у него уже есть симбиант, поэтому он немного полюбовался стриптиз-шоу. Сьюзен только улыбалась и замедлила свои действия, провоцируя Бенджамина, который изо всех сил старался не наброситься на нее прямо сейчас. После стимулирующего шоу Бенджамин провел их в свой гараж, где стоял Делориан, и забрался внутрь. «Запрыгивай, мы полетим на нем в космос». «Точно, я специально модифицировал этого плохиша, чтобы он мог отправиться в космос, под воду и даже свободно проехать под вулканом, если захочет». Бенджамин захихикал, с гордостью демонстрируя машину. Сьюзен была поражена, когда услышала это. «Я вижу, что ты сделал, хихи». Сьюзен рассмеялась и села в машину. Бенджамин нажал кнопку на приборной панели, и крыша гаража открылась, а пол под ней поднялся вверх. «Что это? Какая-то секретная база, что-то вроде этого. Над нами теннисный корт моего дома», — Бенджамин объяснил, а затем снова написал Наташе. «Собираюсь прокатиться на машине в космос. В следующий раз возьму с собой и вас, девчонки. А, мне показалось, что я что-то слышала снаружи. Береги себя». Сьюзен взглянула и улыбнулась. «Ты не собираешься сказать, что я с тобой? Если скажу, она наверняка попросит взять ее с собой. Но, зная ее, она, вероятно, уже знает, что я не один». Бенджамин рассмеялся. «Ты сказал вы, девочки, раньше. Ты не собираешься взять ее в космос одну, хм? А, теперь есть еще одна. Она тоже уже живет у нас». Сьюзен удивилась. «Значит, у тебя с ней тоже все серьезно, и твоя девушка была не против?» «Да, они хорошо ладят, настолько, что теперь они на меня ополчились». Бенджамин криво улыбнулся, а Сьюзен рассмеялась. Он слегка потянул руль, когда они взлетели в ночное небо. Магические надписи тоже слегка засветились, защищая машину от холода космоса, когда они достигли невесомости. Когда они начали ощущать невесомость, Бенджамин улыбнулся Сьюзен, которая парила над своим сиденьем, и включила искусственную гравитацию. Так это и есть космос. Сьюзан выглянула в окно и увидела огромное пустое пространство, сверкающее звездами. Бенджамин слегка повернул машину, и вскоре они снова увидели Землю. От вида этой прекрасной голубой планеты, которую они называли домом, у Сьюзан захватывало дух. Теперь она немного понимала, почему Рид хотел полететь в космос. Там действительно красиво. «Хочешь выйти? Можно?» «Да. Просто надень кислородную маску и нажми вот эту кнопку на скафандре». Бенджамин указал на кнопку на воротнике скафандра, в которой была одета Сьюзен. Сама машина тоже снабжена кислородом, но по понятным причинам им понадобится кислородная маска, когда они выйдут из машины. Надев маску, Сьюзен нажала на кнопку, и в следующее мгновение ее голову накрыл прозрачный шар. Бенджамин тоже надел кислородную маску, а затем накрыл себя костюмом симбианта. Затем он снова отключил искусственную гравитацию, вернув ощущение невесомости, и нажал еще одну кнопку, чтобы выровнять давление внутри и снаружи машины. С шипящим звуком давление внутри сравнялось с внешним пространством, и теперь можно было открыть двери. Бенджамин использовал свою телепатию и соединил их разумы, так что в использовании коммуникатора не было необходимости. «Ты слышишь мой голос? Я соединил наши мысли, и теперь ты можешь говорить со мной, просто подумав об этом. Аво, сколько же у тебя способностей?» «Много. Сейчас я открою двери». Бенджамин улыбнулся Сьюзен и открыл обе двери, позволяя им выйти из машины. Что касается беспокойства по поводу отсутствия связи с машиной, Бенджамин все еще мог управлять своим телом с помощью телекинеза, так что не было необходимости беспокоиться о том, что они застрянут в космосе. Бенджамин держал ее за руку, пока они парили в космосе, глядя прямо на родную планету. «Ну как, красиво, правда?» «Да». Сьюзен еще несколько минут смотрела на голубую планету, а затем повернулась лицом к пустому пространству. «Интересно, сколько еще таких планет, как Земля?» Она знала, что они не одиноки в этой вселенной, раз произошла битва за Нью-Йорк. Там наверняка есть инопланетяне, но она также задавалась вопросом, сколько их всего. Бенджамин смотрел в пространство и тоже задавался этим вопросом. «Определенно, больше, чем мы когда-либо узнаем. Я бы хотела когда-нибудь побывать хотя бы на одной из них. Мне интересно, как живут инопланетяне. Уверена, когда-нибудь у тебя будет такая возможность. Как будущая невидимая женщина, она определенно будет участвовать в будущих космических сражениях». Они сидели, или, по крайней мере, выглядели так, будто сидят на крыше Делориана и болтали о разных вещах, глядя на звезды. Через некоторое время Сьюзен вдруг спросила: «Интересно, каково это, заниматься сексом в космосе?» Глава 38. Расцвет Епт. В итоге Бенджамин и Сьюзен остались в космосе еще на несколько часов, наслаждаясь телами друг друга в летающем в космосе Делориане. Сначала они попробовали нулевую гравитацию, но так как двигаться стало трудновато, они включили искусственную гравитацию на всю оставшуюся часть встречи. Бенджамин задался вопросом, действительно ли у Сьюзен фетиш эксгибиционистки, ведь ей особенно нравилось, когда ее трахали сзади, лицом к окну, глядя на Землю. Хотя она знала, что в космосе ее никто не видит, но осознание того, что перед ней вся Земля, а ее трахают сзади, заставляло ее кончать снова и снова. Интересно, что она будет делать, когда получит невидимость? Бенджамин не мог не задаваться этим вопросом. Отправив Сьюзен обратно, Бенджамин поспал несколько часов, а затем отправился на работу. Всю эту неделю Бенджамин возглавлял полицию по борьбе с преступностью, чтобы очистить Нью-Йорк от всех преступных группировок и банд. Когда с этим было покончено, они перешли в другой город, конечно же, с одобрения майора Джонсона, и медленно, но верно захватили большую часть преступников в стране. Дошло до того, что другие страны уже начали просить их помощи их стране. Правда, просили не лидеры стран, а люди. По мере того, как новости об успехах ЕПТ распространялись по всему миру через новостные издания и социальные сети, жители других стран начали настаивать на том, чтобы и в их странах появилось усовершенствованное полицейское подразделение. Уже начались переговоры о превращении ЕПТ в глобальную полицию, но Бенджамин не принимал в них участия. Он просто переложил все на Ника Фьюри, поскольку у того уже был опыт в этом деле. Именно таким должен был быть щит. Но в ней стало больше проектов по устранению и предотвращению, что сделало их более восприимчивыми к коррупции. Что касается ЕПТ, то она занимается исключительно захватом и задержанием угроз, исходящих от улучшенных людей или других. Даже обычная полиция постепенно интегрируется в систему ЕПТ. Конечно, не всем понравились эти перемены, но никто не может отрицать, что с момента создания ЕПТ уровень преступности упал до исторического минимума. Первые вступившие в ряды полицейских были счастливы, что к ним больше не относятся как к преступникам, когда они пытаются спасти положение. Напротив, теперь они признаны настоящими героями. Самым счастливым, пожалуй, стал Человек-паук. Ну вот, ребята, Спайдермен снова сделал это. Бенджамин посмотрел на большой экран на городской площади и увидел ДЖ, Джеймсона. В прошлом этот парень всегда рассказывал о Человеке-пауке только плохое. Но сейчас, несколько часов назад, огнедышащий мутант сжег целый жилой дом в городе. К счастью, никто не пострадал, так как Человек-паук спас положение. Снова. Джей-Джей выглядел совершенно нежелающим говорить и даже обратился к своему продюсеру за кадром. «Я действительно должен говорить это, Фред?» «Хорошо, хорошо, я скажу это». Он вздохнул и продолжил. «Мы не можем отблагодарить Человека-паука за все, что он сделал, чтобы защитить этот город». «Хорошо, вот и все, снято, я закончил». Джей-Джей не мог больше терпеть. Чем больше он думал о том, что Человек-паук, должно быть, ухмыляется и смеется над ним, поэтому он встал и ушел. Трансляция быстро прекратилась и переключилась на другой канал. В одной из средних школ молодой человек улыбался от уха до уха, держа в руках телефон, на котором только что показывали новости. «Что заставляет тебя так улыбаться, тигр?» Шедшая рядом с ним рыжеволосая девушка улыбнулась и спросила. «Наконец-то я получил похвалу от старого доброго Джона. Ха-ха, вы двое точно не любите друг друга, Пит». Питер пожал плечами. «Я его не ненавижу, но он ненавидит меня, по какой-то причине. Он действительно не может понять, почему Джей-Джей всегда был так зациклен на Человеке-пауке. Это было почти как одержимость. Он же ничего не сделал Джей-Джею». Болтая во время прогулки, они дошли до своего класса и сели на свои места. Как раз вовремя появился учитель и светловолосый подросток с черной повязкой на волосах. «Успокойтесь все». В классе появился новый ученик. Учительница повернулась к новой ученице и попросила ее представиться. «Меня зовут Гвендолин Стейси, сокращенно Гвен». Тем временем в одном из уединенных районов города Фелиция в наряде черной кошки прохлаждалась на крыше. На ней уже был новый костюм, который сшил для нее Бенджамин. Хотя общая тема костюма не изменилась, в нем появилось несколько новых линий, которые сделали его более обтекаемым. Он также стал более устойчивым к повреждениям и даже мог поглощать кинетическую энергию, позволяя ей высвобождать ее в нужный момент. Это означало, что она может падать со здания и не бояться умереть, а кинетическая энергия от падения может быть выпущена на кого-то, когда она ударит его. Костюм также был оснащен несколькими датчиками и проводами, как костюм Человека-паука в МЦУ, который сделал для него Тони Старк. В ее очках теперь есть собственный худ, и Бенджамин даже хотел добавить ей, но Фелиция отказалась. Она сказала, что хочет использовать свои собственные знания и контроль над костюмом. Кроме того, на ее талии теперь есть тонкий пояс, где в сжатом виде хранится множество других гаджетов. Ее хлыст также получил некоторые обновления. Теперь он может отращивать шипы, электризоваться или затвердевать и превращаться в копье. Ее ботинки тоже получили апгрейд, и, подобно ботинкам одного маленького детектива, она может заряжать их энергией, что позволяет ей бить сильнее или прыгать выше. Вдобавок ко всему, Бенджамин начал обучать ее нескольким магическим заклинаниям. Но она еще только учится, поэтому пока мало что может. Внезапно над ней нависла тень. Черная кошка улыбнулась. «Долго же ты собиралась? Хех, мы просто хотели убедиться, что ты достойна вербовки, учитывая твой нынешний статус». Черная кошка повернулась и увидела афроамериканку с длинными черными волосами в красной мантии без рукавов и золотыми серьгами. «Вообще-то мы рассматривали твою кандидатуру в прошлом, но потом ты перешла в ЕПТ. Мы все решили, что ты больше не подходишь. Представь себе наше удивление, когда мы заметили, что ты воруешь у тех, кого поймала. Достаточно, чтобы не быть замеченной, но и достаточно, чтобы получить прибыль, верно?» Хотя черная кошка все еще продолжала работать в полиции, она прихватила несколько вещей преступников, пока выполняла свою работу. Бенджамин, конечно, знал об этом, но не останавливал ее, пока она не переходила границы дозволенного. На этой неделе она заработала так много денег, что с радостью пригласила Бенджамина пойти выпить, что закончилось сексом и прибавило Бенджамину 10 очков гарема, которые теперь составляют 82. Бенджамин тоже немного увлекся, ведь он тоже занимался тем же, что и она, и заработал немало. Капитан Холт и майор Джонсон знали, что он прикарманивает деньги, но, поскольку они также знали, что большую часть он жертвует на благотворительность, а другую – на обновление оборудования ЕПТ, они ничего не сказали. Он получил много денег только после того, как уничтожил гидру одну за другой, ведь гидра была очень богата. Это был единственный раз, когда он не пожертвовал их на благотворительность, а использовал для себя. Ну, а теперь, после покупки особняка, они в основном исчезли. Что касается высших чиновников, которые заметили его действия и имели недобрые намерения, то Бенджамин сразу же нашел их с помощью своего умения «тот, кого нельзя называть» и отправил им всем подарки в виде шантажа по электронной почте. Те, кто не имел дурных намерений, не обращали на это внимания, так как тоже знали, куда в основном уходят деньги. Небольшую часть, которую они не знали, они игнорировали. Если деньги – это все, что нужно для поддержания мира, они с радостью их дадут. На самом деле, этот так называемый капитан Фрид, тот самый, мы хотели пригласить его, но он слишком высокопоставлен. А вот ты, в полном порядке. Женщина улыбнулась и протянула руку вперед. Что скажешь, хочешь присоединиться к гильдии таких же единомышленников, как ты? А деньги есть? Женщина усмехнулась. И многое другое. Черная кошка улыбнулась и взяла ее руку, чтобы пожать. Как мне вас называть? Меня зовут Одесса Дрейк. Добро пожаловать в гильдию воров. Черная кошка загадочно улыбнулась. Рада присоединиться. В это же время Бенджамину неизвестным способом было отправлено сообщение. Я внутри. Получив это сообщение, Бенджамин улыбнулся. Гильдия воров довольно неуловима, и ее трудно выследить, даже с нынешними способностями Бенджамина. Теперь, когда у них есть кто-то внутри, все станет намного проще. На самом деле, возможно, их и не нужно будет уничтожать. Как и в случае с гидрой, Бенджамин может просто сделать Фелицию новым лидером гильдии воров и превратить ее в подобие Робин Гуда. Воровать у богатых, отдавать бедным. Вместо того, чтобы эгоистично красть у всех подряд, от гильдии воров еще есть польза, поэтому он не спешил их ликвидировать. К слову о гидре, гадюка успела укрепиться на посту нового главы гидры. Теперь известная как мадам Гидра, она собрала всех оставшихся членов организации, а также тех, кому удалось сбежать, и тех, кто в настоящее время скрывается, чтобы направить их в определенные районы страны. Они стали ее глазами и ушами, но теперь они также стали пешками для Бенджамина. Что касается того, будет ли он вообще использовать эти пешки, ну, это еще предстоит решить в будущем. Конечно, гадюка и черная кошка все еще сохраняли свой статус члена ЕПТ как часть своего прикрытия. В конце концов, это был удобный способ отчитываться перед Бенджамином. В общем, неделя оказалась для Бенджамина весьма плодотворной, ведь он также получил много МП за поимку преступников, и теперь их общее количество составляет 924 тысячи МП, не говоря уже о том, что он также получил 46 бесплатных гачей. В общей сложности он получил еще 4 красных предмета и 1 золото. Именно так, он наконец-то получил золото в гаче. Бог природы, золото. Это была золотая способность, которую он получил. Как следует из названия, теперь он мог управлять самой природой. Это как расширенная версия способности «Шторм», но теперь он может выращивать и контролировать деревья, двигать горы, формировать реки и многое другое. Не ошибусь, если скажу, что теперь вся планета – его оружие. Что касается красных трофеев, то он получил еще 2 незапятнанных симбианта, страницу из книги Вишанти и шкатулку Древней Зимы. Все это он пока что закинул в инвентарь. Один из незапятнанных симбиантов он отдал Роук. Она была серого цвета. С ним она теперь могла прикасаться к любому, лишь бы покрыться тонкой пленкой симбианта. Благодаря этому они сегодня посетили школу Ксавьера, чтобы она наконец-то смогла обнять своих друзей. Хотя на этой неделе произошло много хорошего, ничто не вечно. В этот момент все люди в мире услышали голос. «Услышьте меня, жители этого мира!» Удивленный, Бенджамин посмотрел на Чарльза, который нахмурился. Этот сюжет показался ему знакомым по фильму «Люди X: Апокалипсис», но в том фильме «Апокалипсис» использовал силы Чарльза, чтобы передать послание. Как же он это сделал? Возможно, версия апокалипсиса в этом мире уже сильнее той, что была в фильме, поэтому Бенджамин не стал задумываться об этом и стал ждать. «Ты сбился с пути, но я вернулся. День расплаты настал. Все ваши здания, институты, башни, все падут, и вы ничего не сможете сделать. Это послание предназначено только для одной цели, чтобы сообщить сильнейшим среди вас, тем, кто обладает наибольшей властью. Эта земля будет вашей. Каир, Египет. Внутри пирамиды на троне восседал огромный человек с синей кожей, облаченный в древнеегипетские доспехи. Это был Энсабахнур, известный также как Апокалипсис. По бокам от него стояли 4 всадника, которых он только что набрал. Эрик Линшер, он же Магнета. Виктор Крид, он же Саблезуб. Каин Марка, он же Джаггернаут. Винсент, он же Мисмира. Став его всадниками, все они улучшили свои способности и стали еще сильнее, чем раньше. Как только сообщение закончилось, Магнета заговорил первым. «Они не станут тебя слушать, они будут только мешать». Апокалипсис усмехнулся. «Неважно, будь то Люди Икс, Мстители, или это так называемый Епт, никто из них не добьется успеха. Зачем тем, у кого есть сила, защищать тех, у кого ее нет, если мы можем править ими? И почему те, у кого нет власти, сидят над теми, у кого она есть? Этот мир неправильный. Хех, мне плевать на всю эту ерунду. Пока я убью Росомаху, я буду в порядке». Саблезуб хмыкнул. «Ха-ха, я хочу только разрушать». Джаггернаут рассмеялся и топнул ногой, отчего земля затряслась. Мисмира молчал. Он следил за происходящим только потому, что Магнета тоже следил за ним, и это казалось интересным. Магнета вздохнул, но больше ничего не сказал. В конце концов, он тоже присоединился к команде по своим эгоистичным причинам. Он был одним из тех, кто абсолютно презирал нормальных людей и хотел, чтобы мутанты захватили мир. К сожалению, не все в его братстве разделяли эту точку зрения. Большинство из них лишь хотели, чтобы люди относились к мутантам с уважением и не дискриминировали их. Епт Бенджамина решила эту проблему. Многие члены братства покинули его и присоединились к Епт. Из-за этого Магнета возненавидел Бенджамина до глубины души. Если бы Бенджамин знал, о чем он думает, он бы вздохнул с разочарованием. Эта версия Магнета была уже старой и, казалось, давно забыла о своих первоначальных целях. На его месте теперь была только ненависть к людям. В противном случае он бы одобрил Епт Бенджамина. Может быть, даже присоединился бы к нему. «Подготовьте оборону. Я дам им день, чтобы попытаться сопротивляться. Завтра будет начало конца», — высокомерно приказал Апокалипсис. Магнета кивнула и, вытянув обе руки, начал управлять металлом в земле и формировать металлические структуры вокруг пирамиды. Тем временем в школу Ксавье прибыла новая посетительница, вся в ранах. У нее была синяя кожа, рыжие волосы, а одета она была в белый костюм без рукавов и спины с маленькими черепами на поясе. Рэйвен Даркхолм, мистик, связана с братством мутантов. Чарльз, это Эрик, спаси его. Как только она закончила говорить, она потеряла сознание и упала. Бенджамин быстро подхватил ее и не дал упасть на землю. Так это и есть печально известная мистик. Глава 39. Апокалипсис. По всему миру люди начали паниковать, как только сообщение в их головах закончилось. Они не понимали, что происходит, но тот факт, что кто-то или что-то сумело передать такое сообщение всему миру в их головах, пугал их. Мстители быстро собрались и провели совещание. К сожалению, на нем не было двух самых могущественных членов, капитана Марвел и Тора, но они все равно должны сделать то, что должно быть сделано. Бенджамин также получил звонок от майора Джонсона с просьбой срочно провести совещание с Епт. Бенджамин повернулся к Роук и передал ей мистик. «Оставайся здесь и помоги им. Я отправлюсь назад первым». «Хорошо, я займусь этим. Иди». Кивнув, Бенджамин не стал больше медлить и открыл портал назад. Там его уже ждала большая часть членов Епт. «Отдайте нам приказ, капитан», — сказал смельчак, и все тоже посмотрели на Бенджамина в поисках указаний. «Вы все слышали сообщение. Неизбежно, что некоторые люди могут поддаться искушению и устроить хаос в этой ситуации. Оставайтесь в патруле и задерживайте всех, кто создает проблемы. Ванда, Пьетро, вы со мной». На самом деле Бенджамин был уверен, что справится с апокалипсисом в одиночку, особенно после того, как он недавно получил новые возможности. Но Бенджамин решил, что это может стать хорошей тренировкой для двоих новичков в геройстве, особенно Ванде. ее способности еще даже не начали раскрываться. Что касается Пьетра, то он с головой бросается в неприятности, не обдумав все до конца. Это обычная привычка спидстера в любой вселенной. Джейк, ты будешь руководить связью, будешь управлять положением каждого в зависимости от ситуации. Понял. Джейк кивнул и не стал шутить, понимая, что ситуация серьезная. Раздав еще несколько приказов, Бенджамин повернулся к Ванде и Пьетро, которые уже были экипированы. Бенджамин сшил для них специальные костюмы, которые имели некоторое сходство с их комическими аналогами в его прошлой жизни. Конечно, они выглядели более естественно, а не как что-то из комиксов. В отличие от костюма Фелиции, у него не так много функций, но он все равно прочный и устойчивый к повреждениям. Пойдемте, сначала мы встретимся с Мстителями, чтобы узнать, как обстоят дела. Двое кивнули и последовали за Бенджамином через портал. В следующее мгновение они оказались в башне Мстителей, где остальные Мстители стояли вокруг стола с дисплеем, показывающим голографические изображения пирамиды с плавающими металлическими конструкциями вокруг нее в Каире. «Бен, ты здесь?» Наташа увидела прибывшего Бенджамина и поприветствовала его. Остальные тоже кивнули ему. Бенджамин взглянул на нынешних членов команды. Капитан Америка, Железный Человек, Боевая Машина, Соколиный Глаз, Черная Вдова, Сокол, Брюс Беннер, Вижный Баки Барнс. Бенджамин смотрел на них с неловкостью. Это, у большинства из них есть металлы. Кроме Халка, Черной Вдовы и, наверное, Капитана Америки, остальные не пойдут. «А, почему?» – спросил Железный Человек. «Потому что Магнета на стороне врага. И, насколько я знаю, большинство из вас носит что-то металлическое. Капитану придется снять металлические пряжки со щита. Он не сможет контролировать чистый вибраниум». Услышав, что в деле замешан Магнета, все неловко переглянулись. Большинство из них действительно носит металл. Железный Человек пробормотал. «Мне действительно нужен костюм из чистого вибраниума, или что-нибудь, что просто не является металлом. Ты можешь использовать пластик. В будущем тебя будут называть пластиковым человеком». Военная машина рассмеялась, отчего Железный Человек закатил глаза. Соколиный Глаз вздохнул. «Наконечники моих стрел в основном металлические. Я могу их заменить, но это займет некоторое время. А как насчет Вижена? Он в основном состоит из чистого вибраниума. Может, он тоже пойдет?» — спросил Брюс, и Вижен кивнул. «Хотя, конечно, я не весь из чистого вибраниума, я все равно могу предложить помощь издалека». Вижен прикоснулся к камню разума на своем лбу. Ванда с любопытством посмотрела на камень. До сегодняшнего дня Бенджамин общался с Вандой и Пьетро, тренируя их в свободное время. Кроме того, Бенджамин начал обучать Ванду магии, в которой она преуспела больше, чем Фелиция. Бенджамин также объяснил им, что, хотя камень разума и вызвал появление их способностей, они не были порождены им, и что эти способности уже давно были спрятаны глубоко внутри них. Этот камень разума, который Гидра использовала для экспериментов над ними в прошлом, теперь встроен в разумного робота. Все это заставило их странно посмотреть на Вижена. Бенджамин улыбнулся и покачал головой. Скорее всего, силы Магнета были усилены. Даже на расстоянии он все равно сможет контролировать тебя. Не волнуйтесь, вы же не останетесь в стороне. Сначала мы расправимся с Магнета. Как только он уйдет, я открою портал, чтобы вы все присоединились к битве. Звучит как план. Капитан Америка кивнул. Все вздохнули, ведь меньше всего им хотелось оказаться на скамейке запасных, а сделать они ничего не могли. В этот момент позвонила Роук и сказала, что люди Икс готовы, поэтому Бенджамин открыл для них портал и приказал людям Икс прибыть в башню Мстителей. Из портала вышли Чарльз, Джин, Шторм, Циклоп, Росомаха, Найткроулер, Мистик и Роук. Звери-колосс остались присматривать за остальными учениками. Мстители повернулись к Мистик и нахмурились. «Разве она не с Магнета и его так называемым братством, Мистик, не так ли?» — спросила Черная Вдова. Мистик кивнула, не скрывая этого. «Да, я была с ним до того, как он появился. Он называет себя первым мутантом, давным-давно в Древнем Египте. Энсабахнур, по-другому его называют Апокалипсисом. Мне все равно, как он себя называет. Чего он теперь хочет?» — раздраженно спросил Железный Человек. Он все еще был раздосадован тем, что его на короткое время отстранили от дел благодаря Магнета. Он хочет создать мир, где мутанты будут править людьми. Эрик присоединился к нему. «Ты не понимаешь, Эрик просто запутался. Ситуация с мутантами уже улучшается благодаря существованию ЕКТ. Но Эрик, он... Мистик вздохнула. Ему просто нужно напомнить, за что мы боролись. Пожалуйста, помоги мне спасти его, пока он не причинил еще больше разрушений, из которых не сможет вернуться. Мистик говорила почти умоляющим тоном. Значит, ты слышала. Честно говоря, мне все еще не нравится этот парень, но мы всегда можем использовать еще несколько тяжелых бойцов, добавил Росомаха. Люди X, по сути, уже договорились об этом до своего прихода. Теперь им нужно было только мнение Мстителей. Если можно, неожиданно вмешался Вижн. Один Магнета привел к тому, что большинство Мстителей стали непригодными. Иметь его в качестве врага неразумно. Внезапно раздался еще один голос. Я согласен с роботом. Инопланетные силы приближаются к нам, пока мы говорим. Мы можем использовать еще несколько героев. Господи, Ник, с каких пор ты прячешься в этом углу? Пожаловался Железный Человек, когда внезапно появился Ник Фьюри. И другой голос ответил. Довольно давно, Коулсон, ты тоже? Я тут подумал, не захватить ли мне попкорн. Все в недоумении смотрели на этих двоих. Наконец, Капитан Америка кивнул. Союзник или нет, мы можем решить это позже. Сейчас нам нужно уничтожить его вместе с Апокалипсисом. Прямо в точку. Мне это нравится. Бенджамин показал ему большой палец вверх и открыл портал. Росомаха, ты тоже должен остаться. Мы позовем вас всех, когда с Магнета будет покончено. ГРР, лучше не заставляй меня ждать, Боб. Росомаха раздраженно рыкнул, но не отказался. Остальные прошли через портал вместе с ним, и вскоре они оказались перед пирамидой, на самой вершине которой восседал Апокалипсис. Почувствовав их появление, Апокалипсис усмехнулся и повернулся к своим всадникам. «Они здесь, хе-хе, пора размозжить несколько черепов, БРРР, я не чувствую Росомаху поблизости». Он струсил, вероятно, он знает о причастности Магнета. «Я чувствую Мистик среди них, Мистик», пробормотал Магнета, но больше ничего не сказал. Мисмер улыбнулся и закрыл глаза. «Похоже, их много. Позвольте мне сначала уравнять шансы. С его усиленными гипнотическими способностями не составит труда загипнотизировать некоторых Мстителей или Людей X, чтобы они обратились против своих союзников. Однако, не считая Бенджамина, в их команде было еще три телепата. Чарльз первым заметил это и нахмурился. Мисмера, он пытается нас загипнотизировать. Джин, помоги мне заблокировать его. Я тоже помогу. Ванда вызвалась помочь, и они втроем уселись на землю в круг, блокируя ментальную атаку Мисмера, чтобы втянуть его в ментальную битву с ними. Мисмера нахмурился. «Что случилось?» – спросил Магнета, заметив его выражение лица. «Я недооценил их. Я ожидал, что Чарльз и Джин попытаются заблокировать меня, но с ними еще один телепат, более сильный, чем они двое». Поскольку Джин все еще не до конца пробудила в себе силу Феникса, Ванда действительно сильнее Чарльза и Джин. Видя, что трое из них неподвижны, Мистик обратилась к остальным. Говорят, что Апокалипсис часто приезжает с четырьмя всадниками. Один из них – Магнета, другой – Мисмера. Нам нужно опасаться еще двоих. Тогда нам лучше поторопиться. Соколиный глаз, поднимайся на вершину здания и останавливай всех, кто пытается к ним подойти. Вдова, ты тоже оставайся здесь и защищай их, сказал Капитан Америка. Со стороны Людей X командование осуществляло Шторм, поскольку Чарльз был занят. Циклоп, оставайся здесь и защищай их. Циклоп не стал жаловаться, так как больше беспокоился о Джин. Остальные члены команды продолжили движение. Прошло совсем немного времени, и они встретили остальных всадников. Саблезуб и Джаггернаут. С этими двумя действительно нелегко тягаться. Начались бои. Птуть и Халк сразились с Джаггернаутом. Шторм и Найткроулер столкнулись с Саблезубом. Капитан Америка, Роук и Мистик столкнулись с Магнета. Что касается Бенджамина, он не стал действовать на полную катушку и проявил свои способности к манипуляции землей только для того, чтобы помочь поймать Магнета в ловушку. Причина в том, что он все еще опасался Апокалипсиса. Хотя он знал, что может одолеть его, он не смел недооценивать этого человека. Важно было припрятать несколько карт для финальной битвы. Кроме того, кто скажет, что этот парень не нападет на них тайком, пока они сражаются с его всадниками? Пока они сражались, Мистик не переставала кричать на Магнета. Это был обычный разговор нодзюцу, который часто можно увидеть в фильмах или аниме. В общем, это был тот самый прием, который позволяет победить врага, не побеждая его. Поскольку казалось, что это не закончится в ближайшее время, Бенджамин уже исчерпал свое терпение и атаковал более серьезно. Прикоснувшись к ожерелью единого, он капнул на него несколько капель крови и произнес: «Сдерживание». А мгновенно, словно из ниоткуда, появились цепи и обвились вокруг тела магнета, сковывая его и лишая возможности двигаться. Более того, он обнаружил, что на самом деле не может управлять цепями, даже если они выглядят так, будто сделаны из металла. «Спи. Что происходит? ЗЗЗЗ. Капитан Америка, Роук и Мистик потеряли дар речи. Все, закончилось. Вот так просто. Ты не мог сделать это раньше?» Роук закатила глаза. «Я подумал, что сначала дам вам попробовать. В конце концов, я могу использовать одно и то же заклинание только один раз. Я хотел сохранить несколько слов на случай, если они понадобятся в будущем». Бенджамин пожал плечами и коротко объяснил: «Я разбужу его позже, а пока давайте позовем остальных». Бенджамин не стал терять времени и открыл портал, чтобы вызвать остальных мстителей и Росомаху. Как только Росомаха появился, его взгляд сразу же остановился на Саблезубе. «Грррр, Саблезуб, Росомаха, наконец-то ты здесь». Они тут же сцепились, а Шторм и Найткроулер оказали Росомахе поддержку. Ведь Саблезубу, усиленному апокалипсисом, потребовалась серьезная помощь, чтобы справиться с ним. Им также помогали боевая машина и Сокол, а остальные помогали Ртути, Росомахе и Халку справиться с Джаггернаутом. Вижн подошел к Ванде и положил руку ей на плечо. «Позвольте мне помочь». Камень разума на его лбу засветился и усилил силы трех телепатов. Им не потребовалось много времени, чтобы полностью победить Мисмера, оставив его на грани потери разума. Апокалипсис посмотрел на ошеломленное выражение лица Мисмера и нахмурился. «Бесполезно». Его рука засветилась, и из нее вырвался энергетический взрыв, мгновенно убивший Мисмера. Когда тот был мертв, Апокалипсис наконец встал со своего трона и телепортировался наружу. Увидев бессознательного магнета и остальных почти поверженных, он нахмурился еще больше. «Бесполезные, все вы», — холодно произнес Апокалипсис, поднимая голову и оглядывая всех присутствующих. «Раз уж мои всадники не могут справиться с вами, я сделаю это сам. Приготовьтесь». Капитан Америка быстро среагировал и поднял свой щит. Все тоже встали в боевую стойку. Они знали, что сейчас начнется решающая битва. Глава 40. Природа. «Это хорошо и все такое, но ты слишком переоцениваешь себя». Все повернулись посмотреть на того, кто сейчас говорил, и увидели Бенджамина, непринужденно идущего к Апокалипсису. Апокалипсис нахмурился, но ничего не предпринял. Вместо этого он продолжал смотреть на него так, словно тот был насекомым под его ногами. «Назови себя, дитя. Тебе незачем знать мое имя. И ты говоришь, что я переоцениваю себя. Ты на колени». Бенджамин снова активировал ожерелье единого новым заклинанием. Внезапно колени Апокалипсиса подогнулись, и он был вынужден встать на четвереньки. Апокалипсис был шокирован и изо всех сил пытался сопротивляться, в результате чего оказался в позе, наполовину стоящий на коленях, наполовину стоящий на ногах. «Хох, ты действительно можешь сопротивляться. Что это за колдовство?» «Магия крови», — бесстрастно ответил Бенджамин, и Апокалипсис бросил на него взгляд. «Думаешь, этого достаточно, чтобы победить меня?» В следующее мгновение земля вокруг них начала подниматься и превращаться в песок, который затем образовал бесчисленные шипы, направленные на Бенджамина. Мелкие трюки. Бенджамин не стал отбиваться от них и просто позволил им вонзиться в него. Его симбионт тут же сработал и создал маленькие щупальца, которые ухватились за каждый шип, чтобы не дать им добраться до Бенджамина. Впрочем, это ничего не даст, ведь он может превратить свое тело в землю или электричество, чтобы избежать ранений. Как только симбионт схватил песчаные шипы, он бросил их все в Апокалипсиса. ХМФ. Апокалипсис фыркнул и создал вокруг себя энергетический щит, который разрушил песчаные шипы до того, как они приблизились к нему. Бенджамин сузил глаза и продолжил швырять в него другие предметы, в основном для того, чтобы досадить ему. «Хватит». Апокалипсис изменил тактику, и его тело внезапно увеличилось в размерах, пока он все еще сопротивлялся, чтобы встать с колен. «Ты считаешь себя могущественным?» — насмехался Апокалипсис, становясь все больше и больше. «Ты ничего не знаешь о силе». Зарычав, он поднял обе руки вверх и ударил ими по земле. Бенджамин поднял руку, и по его команде из земли начали прорастать высоченные деревья, создавая купол, который защищал всех. Наташа удивленно посмотрела на деревянный купол. «А, Бен, ты снова обрел новую силу? Ага, довольно круто, да, ты можешь, что, управлять деревьями? Как ты вообще получаешь эти способности? Это нелогично», — взволнованно спросил Железный Человек, а Бенджамин лишь пожал плечами. «Просто так получилось. И нет, это не так просто управлять деревьями». Бенджамин загадочно улыбнулся. Внезапно тучи над ними собрались и потемнели. Сверкающие молнии то появлялись, то исчезали вместе с раскатами грома. Ветер вокруг них стал прохладным и усиливался с каждой секундой. Росомаха нахмурился и посмотрел на Шторм. «Шторм, это не я». Шторм тоже выглядел растерянной, ведь не она была ответственна за изменение погоды. «Это я». Бенджамин усмехнулся. Он вышел из купола и посмотрел на возвышающуюся фигуру апокалипсиса. «Оставайтесь в куполе, все вы. Я сейчас разберусь с этим». Затем Бенджамин достал из инвентаря какой-то предмет. То, что он получил давным-давно. Это были два пузырька с частицами Пима. Позитив. Раздавив его в руке, его тело начало быстро увеличиваться в размерах, сравнявшись с телом апокалипсиса. Хотя человеку-муравью требовался костюм, чтобы уменьшаться или увеличиваться, это была улучшенная версия системы, которую можно было использовать напрямую. Конечно, он не может долго оставаться в таком размере. У него есть всего 5 минут. Этого времени было более чем достаточно, чтобы надрать апокалипсису задницу. Как сказал один мудрый человек, возьми кого-нибудь своего размера. Отлично. Сначала я убью тебя. Бенджамин рассмеялся и поднял кулак, чтобы ударить апокалипсиса. В его кулаке сверкнула молния, которая в тот же момент ударила вниз. Апокалипсис принял удар на себя, и у него отлетела челюсть, но ему было все равно. На регенерацию ушла всего пара секунд. Благодаря способности манипулировать собственными молекулами у этого парня просто абсурдный коэффициент исцеления. Он может не только мгновенно исцелять, но и наделять себя новыми способностями. Апокалипсис открыл рот, и из него вырвался огонь, направленный прямо в лицо Бенджамина. «Правда, плюешься огнем, как оригинально». Бенджамин усмехнулся и просто подул холодным воздухом, чтобы погасить пламя. «Давай я покажу тебе, как это делается». Бенджамин улыбнулся и топнул ногой по земле. В следующее мгновение пирамида, на которой сидел апокалипсис, затряслась. Кирпичи отваливались один за другим, пока все не увидели, что на их месте выросла огромная гора. Но это был еще не конец. Гора тоже начала трястись, как будто собиралась выпустить что-то изнутри. Худ Железного Человека сканировал гору, и голос Пятницы доложил ему: «Босс, сканирование показывает вулканическую активность в этой горе. Она вот-вот начнет извергаться». «Что?» «Как по команде, гора взорвалась. Бум!» Все ожидали, что на них хлынет лава, но этого не произошло. Вместо этого магма выстрелила в небо и изогнулась в сторону Бенджамина. Магма распрямилась на его руках и образовала огромный молот. «Каким бы могущественным ты себя ни считал, тебе не сравниться с самой природой». Бенджамин усмехнулся и поднял молот из магмы, все еще раскаленные от вулкана. Молнии продолжали ударять в молот, нагревая его и не давая ему полностью затвердеть. Глаза апокалипсиса расширились, когда по нему несколько раз ударили молотом. Он пытался отбиться, но ничего из того, что он делал, не причиняло Бенджамину вреда. В крайнем случае он попытался атаковать его мысленно, но, аргх, ментальные атаки на меня не действуют. Апокалипсис уставился на Бенджамина, и в его глазах начала скапливаться энергия. С грохотом эта энергия устремилась к Бенджамину, который небрежно заблокировал ее одной из рук. «Ты не сможешь меня убить, я бессмертен», — крикнул апокалипсис, продолжая пускать энергетический луч в Бенджамина. «Может и так, но есть судьбы гораздо хуже смерти». Бум! Апокалипсис зашатался от удара молота и рухнул на только что созданный вулкан. Бенджамин поднял молот магмы и на этот раз превратил его в меч. Посмотрев на апокалипсиса, который уже не мог удержаться на коленях, Бенджамин поднял меч магмы и вонзил его прямо в сердце. Однако он не умер, так как апокалипсис снова манипулировал его молекулярной структурой и не дал ему умереть. Впрочем, его собственный фактор исцеления был достаточно силен, так что даже без молекулярных изменений он бы остался жив. Даже выбивание мозгов не гарантировало бы его смерти. Тело апокалипсиса начало уменьшаться. Возможно, из-за того, что он не мог поддерживать размер или по какой-то другой причине. Он даже начал манипулировать магматическим мечом, чтобы убрать его, но собственный контроль Бенджамина и боль не позволили ему этого сделать. В лучшем случае ему удалось изменить его размер, когда он уменьшился. Но Бенджамин все равно постарался, чтобы он остался в его груди. Бенджамин посмотрел на него сверху вниз. «Энсабахнур, ты арестован. Думаю, я могу сказать от имени всего мира, что твой приговор – тюремное заключение, навечно. Я бы сказал, казнь, но это слишком хлопотно благодаря твоим способностям. Вместо этого ты будешь желать смерти. И нет, у тебя нет права на адвоката. Нет», – прорычал Апокалипсис, но никому не было до него дела. Сверху в него то и дело ударяли молнии, а Бенджамин наколдовал запечатывающую конструкцию и окружил его ею. При этом он контролировал магму, чтобы она полностью окутала Апокалипсиса. Даже будучи окруженным магмой, Апокалипсис продолжал бороться, используя различные силы, но все было бесполезно. Он также не мог телепортироваться, так как запечатывающая конструкция ограничивала пространство вокруг него. Бенджамин даже изрыгнул адское пламя и окружил Апокалипсиса, покрытого магмой, так что он будет гореть вечно. Апокалипсис будет жить в постоянной боли, сгорая и исцеляясь снова и снова. Как будто этого было недостаточно, Бенджамин подчинил себе землю и снова окружил Апокалипсиса, восстановив вулканическую гору. Затем он собрал все кирпичи предыдущей пирамиды и сформировал ее вокруг вулкана. Бенджамин добавил на кирпичи еще больше надписей, чтобы еще сильнее запечатать Апокалипсис. Глядя на окружающее их бедствие, Бенджамин вздохнул от отсутствия ярких красок и использовал силу природы, чтобы все исправить. В пустынных местах выросли деревья, образовались озера, за считанные мгновения возник оазис, в центре которого находилась пирамида-тюрьма Апокалипсиса. Как раз в это время истекли 5 минут, и Бенджамин начал уменьшаться в размерах. Он посмотрел на всех и обнаружил, что все они в шоке и ошеломлении смотрят на него. «Бен, насколько ты силен?» – спросила Наташа. «Насколько силен, Хаэм, это трудно выразить словами. Ну, я сродни Богу, я полагаю. Бог, да, мне подвластна сама природа. Глобальное потепление, засуха, сильные штормы и тому подобное теперь не будут проблемой». Бенджамин усмехнулся. Он оглянулся на пирамиду тюрьму Апокалипсиса и указал на нее большим пальцем. «Эта штука должна удерживать его, ну, до конца вечности. Если только кто-то не окажется достаточно могущественным, чтобы снять ее и освободить его, а я сомневаюсь, что это произойдет. Что ты имеешь в виду? Ну, если они достаточно могущественны, чтобы снять ее, то нет причин, по которым они сняли бы печати и освободили кого-то слабее их, верно? Это, кажется, имеет смысл?» Бенджамин улыбнулся и покачал головой. «Хотя, если кто-то захочет заполучить Апокалипсиса в качестве приспешника, это все равно может произойти. Но это уже будет совсем другая проблема. Если вы все еще не уверены, мы можем разрубить его на куски и разослать его конечности по всем уголкам Вселенной. Это не обязательно», — ответил Капитан Америка. Росомаха, обладающий высоким уровнем исцеляющего фактора, содрогнулся при мысли о том, что это может произойти с ним, если он когда-нибудь наживет себе врага в лице Бенджамина. «В любом случае, с этим разобрались. Нам пора возвращаться». Вскоре весь мир получил известие о поражении Апокалипсиса в результате совместных операций Мстителей, Людей Икс и Ект. Все праздновали, а тех, кто пытался воспользоваться ситуацией, также быстро задержали. Мстители, Люди Икс, Ект и все остальные участники тоже праздновали и устроили вечеринку. Поскольку в прошлый раз вечеринку устраивали Мстители, в этот раз они собрались в особняке Икс. Точнее, не в самом особняке, а в небольшом лесу рядом с ним. Там есть бар, диджейская сцена, костер, свет, музыка и все остальное. Это было что-то вроде мини-праздника, и все смеялись и танцевали, веселились. Бенджамин также помог сделать диджейскую сцену немного причудливее, управляя деревьями, чтобы сделать сцену и полукупол вокруг нее. Диджеями вечера были Найткроулер и Железный Человек, которые сменяли друг друга, чтобы и остальные могли повеселиться. На вечеринке присутствовал и Магнето. Правда, он лишь стоял в углу рядом с Чарльзом с напитком в руке. Он чувствовал себя неловко на этой вечеринке, ведь еще несколько часов назад он был их врагом. Он посмотрел на ноги Чарльза и после некоторого колебания произнес: «Итак, теперь ты можешь ходить, Хаэм, ах да, спасибо капитану Фриду, который исцелил меня раньше». «Капитан Фрид», — Магнето вздохнул, — «он никогда не видел такого могущественного человека, как Бенджамин Фрид. В прошлом он считал себя одним из самых могущественных существ на Земле. Потом случилась битва за Нью-Йорк, и он понял, что существует не только Земля. Потом появился апокалипсис, и он понял, насколько тот могущественен. Он стал бояться его. А еще есть Бенджамин Фрид, который играл с апокалипсисом, как с ребенком. Он не спал в это время, но Чарльз поделился с ним своими воспоминаниями о схватке, и это заставило его почувствовать дрожь по позвоночнику. Забудьте о других вещах, одна только эта так называемая магия крови слишком страшна. Если он скажет ему «умри», а не «спи», неужели он так и умрет, не имея возможности сопротивляться? Конечно, он сказал, что может использовать слово только один раз, но кто скажет, что он еще не использовал это слово? Чарльз усмехнулся. Он мог понять, о чем думает Магнето, даже не используя свои способности. Он действительно слишком силен, мы должны радоваться, что он не наш враг. А что, если он станет им? Чарльз, кого мы сможем позвать на борьбу с ним? Судя по его характеру, я сомневаюсь, что он станет по-настоящему злым человеком, то есть, если только мы не дадим ему повод. Чарльз вздохнул и посмотрел на Магнета с серьезным выражением лица. Эрик, ты не можешь больше убегать от своих преступлений. Капитан Фрид уже убедил высшее руководство, что ты получишь свободу, но с блокиратором силы. Его можно будет разблокировать только в чрезвычайных ситуациях или когда ты будешь нужен. Я знаю. Как сказал Чарльз, Бенджамин действительно убедил высшее руководство. И хотя им немного угрожали, они были рады получить возможность контролировать одного из самых могущественных мутантов. Конечно, Бенджамин внимательно следит за ними, чтобы они не злоупотребляли этой властью над Магнето.